бумажник с деньгами в сумме 2220 рублей, сапоги хромовые новые, одна пара, шинель драповая, френч, ордена Ленина, три штуки, медаль «Золотая звезда», номер 30, сорочки и так далее, маузер и 45 патронов. Справка арестованного Павлова Дмитрия Григорьевича и вещи и ценности по протоколу приняты. Принято от Павлова Дмитрия Григорьевича мыльница одна штука, перчатки кожаные одна пара, тапочки одна пара, футляр от зубной щетки одна штука, стакан для бритья одна штука, помазок одна штука, чехол от чемодана одна штука. Заместитель дежурного помощника начальника внутренней тюрьмы НКГБ СССР. Анкета арестованного. Павлов Дмитрий Григорьевич. Родился в 1897 году, Горьковская область, Кологривский район, деревня Вонюх, бывшая Костромская губерния. Постоянное место жительства – город Минск, улица Кирова, дом 19. Генерал армии, член ВКПБ с 1919 года. Отец Павлов Григорий Васильевич, 65 лет, рядовой колхозник. Мать Павлова Екатерина Степановна, 63 года. Жена Павлова Александра Федоровна, 38 лет, проживает, где точно не знаю. Дети, сын Борис Дмитриевич, 17 лет, проживает, где не знаю, учился в спецшколе летчиков. Дочь Ада Дмитриевна, 12 лет, проживает с матерью. Сестра Смирнова Марина Григорьевна, 35 лет, учительница в селе Ивонове. Протокол допроса. 7 июля 1941 года. Допрос начат в 1:30. Следователь. Вам объявили причину ареста? Павлов. Я был арестован днем 4 июля сего года в Довске, где мне было объявлено, что арестован я по распоряжению ЦК. Позже со мной разговаривал заместитель председателя совнаркома Мехлис и объявил, что я арестован как предатель. Я не предатель. Поражение войск, которыми я командовал, произошло по независящим от меня обстоятельствам. Я даже не виновен, что противнику удалось глубоко вклиниться на нашу территорию. В 1:00 ночи 22 июня сего года по приказу Народного комиссара обороны я был вызван в штаб фронта. Вместе со мной туда явились член военного совета, корпусной комиссар Фоминых и начальник штаба фронта генерал-майор Климовских. Первым вопросом наркома был: «Ну, как у вас спокойно?» Я ответил, что очень большое движение немецких войск наблюдается на правом фланге. По донесению командующего 3-й армией Кузнецова, в течение полутора суток в Сувальский выступ шли беспрерывно немецкие мотомехколонны. На участке Августов-Сапоцкин во многих местах со стороны немцев сняты проволочные заграждения. На других участках фронта меня особенно беспокоит группировка «Бяло-Подляска». На это нарком сказал: «Будьте поспокойнее, не паникуйте. Штаб же соберите на всякий случай. Сегодня утром может чего-нибудь и случиться неприятное, но ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провокации, позвоните». Я немедленно вызвал к аппарату ВЧ всех командующих армиями, приказав им явиться в штабы армии вместе с начальниками штабов и оперативных отделов. Мною также было предложено командующим привести войска в боевое состояние и занять все сооружения боевого типа, даже недоделанные железобетонные. Явившиеся в штаб командующий ВВС округа Копец и его заместитель Таюрский доложили, что авиация приведена в боевую готовность полностью и рассредоточена на аэродромах в соответствии с приказом НКО. Этот разговор происходил около 2:00 ночи. в 3 часа 30 минут.